Глава 20. Ника. Мне зябко, чувствую мурашки, которые бросаются в рассыпную, словно их спугнула стая бешеных птичек. Кажется, я ощущаю их прикосновение, наглые, жаркие. Сквозь сон понимаю, что меня действительно касаются, трогают. Пока только руки, плечи. Осторожно. Представляю две пары глаз, пожирающих меня взглядами. Синие-синие, как небо, и изумрудные, как океан. Они смотрят. Они хотят меня взять, присвоить, заставить делать всякие непотребные вещи, повторить все то, что они уже со мной сделали. И то, что еще не сделали, тоже хотят. Проникнуть, растянуть, заполнить. Они будут брать меня по очереди, жестко, словно мстя мне за то, чего я так и не сделала. Сладкое томление разливается внутри. Неужели я хочу этого? Хочу? Ох, да. Низ живота тянет, сводит, скручивает. Я хочу сжать бедра, но чьи-то наглые руки раздвигают их. Грубые руки, чужие руки, жесткие, шершавые. И запах. Не помню такого противного кислого запаха. Меня воротит от него. Он все ближе, словно кто-то наклоняется ко мне и... Распахиваю глаза, вижу над собой лицо мексиканца. Я помню его. Он, кажется, был тут на пляже. Местный. Кричу, отталкивая его, но он успевает закрыть мне рот ладонью. Другой, которого я замечаю, держит меня за ноги. «Пригрелась, малышка? Хочешь поиграть?» Он говорит на ломаном английском, нагло улыбаясь. «Эти люди гораздо старше меня. Я просто в ужасе. Господи, ну что я за дурочка? Напилась коктейлей и, кажется, уснула прямо на шезлонге. Боже, неужели меня сейчас...» Брыкаюсь, надеясь, стряхну себя наглые руки. «Мне же говорили, что тут хорошая охрана. Как эти двое сюда попали?» Первый наклоняется ко мне, что-то шепчет уже на испанском. Успеваю разобрать не все. Кажется, мне только что предложили пойти с ними добровольно. Пообещали жаркий секс и доллары. Я вижу, что они одеты довольно прилично, не оборванцы. Но мне от этого не легче. Округляю глаза, пытаясь заставить их открыть мне рот. Но они тихо смеются в ответ. 300 зеленых, куколка! Будет хорошо!» «Продешевили, ребята!» Раздается яростный мужской голос. «Эта куколка стоит не 3 сотни, а 3000, и я ее уже снял, так что лучше отвалите». Мне даже не нужно поворачивать голову, чтобы понять, кто там стоит. Константин. Чертов командир воздушного судна. Как всегда, не вовремя. То есть, о боги, конечно, вовремя. Дрыгаю ногами, руками, пытаясь спихнуть мерзкие потные ладони мексиканцев. Чувствую себя грязной. Глаза начинают увлажняться, потому что понимаю, что сейчас думает про меня этот хренов летчик. В голове снова шум. Он делает 2 шага, мексиканцы оценивают высокую фигуру, широкие плечи. Один, тот, который предлагал за меня 3 сотни, ухмыляется и говорит на испанском. «Если мы заплатим тебе 5 косарей, отдашь нам тёлочку? У нее охрененный рот, хочу, чтобы она отсосала». Я отлично знаю язык, поэтому мое лицо морщится от омерзения. К моему удивлению, Костя отвечает на прекрасном испанском. «Нет, она моя. По секрету скажу, она мне дает и бесплатно. Так что... Извините, парни, эта киска сегодня будет сосать мой член». Дрожу в ужасе. «Он же это несерьезно?» Чувствую свободу. Они отпускают меня. Я резко вскакиваю с шезлонга, заматываясь в плед. Смотрю на 3 мужчин, пожирающих меня взглядами. Один, презрительный, буквально поливает ядом. 2 других вожделеющие, влажные, только слюни не капают. Мерзко. Меня трясет. Пытаюсь двинуться в сторону отеля. Но, конечно, мощный бицепс Константина преграждает путь. «Куда ты, малышка? Я с тобой не закончил. Парни, не оставите нас. Не люблю делать это при свидетелях». Мексиканцы ухмыляются. Что-то бормочет про себя. Покидают пляж, бросая несколько не самых лестных слов в мою сторону, предлагая свои услуги после, когда я закончу с этим гринго. Ох, закончу ли я с ним? Кончить точно могу. Эта мысль прошибает от макушки до пяток. Константин обвивает мою талию, прижимая к себе. Что, так развлеклась ночью крошка, что не смогла встать? Я просто... Ладно, трахалась хоть с защитой? Не хочу подцепить заразу. Я не трахалась. Пусти, урод! Дура. Резко прижимает меня, впиваясь в мой рот, и также резко отстраняется. Что ты пила? Коктейль. Там был ром, наверное. Ясно, вдвойне дура. Ты знаешь, что тебе могли подмешать? Твое счастье, что тут реально дорогой отель и охраняемый пляж. И только свои. А то... Ехала бы ты сейчас в багажнике куда-нибудь в сторону Мехико, в публичный дом. Только сначала обслужила бы похитителей. Всех по очереди. Трахали бы тебя до тех пор, пока тебе бы там все не стерли до мозолей. Перестань! Страшно, да? Я могу тебе еще пострашнее истории рассказать, чтобы понимала, что делают с одинокой белой девушкой в этой стране. Пожалуйста. Он ухмыляется, потом стягивает с меня плед, сбрасывает майку, оставаясь в шортах для плавания. Что ты делаешь? Пойдем, освежимся. Океан спокойный, прилив. У нас есть немного времени до завтрака. Я не хочу. Брось, пойдем. Вода сейчас как парное молоко. Боязливо оглядываюсь по сторонам. Что если мой спаситель, а он же мучитель, сейчас уйдет, а те двое в этот момент вернутся? Я тебя не спрашиваю, детка. Лишает меня выбора он. А потом Константин, явно не зная, что я владею языком, начинает быстро говорить на испанском. «Считай, что я тебя выкупил у тех парней. Ты моя добыча. Если бы не я, сейчас бы их члены уже тыкались тебе в горло или в другие дырочки. А я хочу эти дырочки себе. Ясно? Сначала их трахну я, а потом...» У меня глаза на лоб лезут от его пошлых грубостей. Хотя Костя, видимо, принимает мой растерянный вид за то, что я не понимаю, что он говорит. Усмехается еще. «Вот нахал». Он поднимает меня на руки и несет к воде. Заходит, медленно опуская мое тело вниз, так что я чувствую его огромный вздыбленный член. Мамочки, мне дико страшно, и в то же время я понимаю, что низ живота наполняется жаром. Это происходит практически мгновенно. Наверное, я какая-то испорченная, бракованная. Возможно, все те гадкие слова, которые бросала в меня свекровь, о том, что я шлюха, грязная давалка, возможно, все это правда? Мне обидно и больно, что мое тело меня предает. Я вижу презрение в глазах Константина. Презрение и... похоть. Сучка, какая же ты желанная! Не понимаю, почему так, но когда я вижу тебя, мне хочется разорвать все тряпки, под которыми ты прячешь свое охуенное тело. Хочется вставить в тебя член и сидеть так не вынимая, часами, заполняя тебя спермой так, чтобы она вытекала из твоей стонущей киски. Костя снова говорит не на русском, но я понимаю каждое слово. И, к своему стыду, части меня ужасно хочется позабыть о плане мести и просто ощутить, каково это, когда он внутри. Хотя я дико боюсь этого. Он опускает одну руку, его пальцы сдвигают кромку плавок купальника, касаются моей промежности. Я закрываю глаза, буквально впечатываюсь в его грудь. Ноги меня не держат. Они как ватные. А там, где его пальцы все такое опухшее, влажное, жаждущее ласки. Блять, течешь? Течешь как? Почему ты течешь? Это эти уроды так завели тебя, малышка? В его голосе ярость. Теперь он снова перешел на наш родной язык. Я быстро мотаю головой. Нет сил ответить. Поднимаю на него глаза. Мне так хочется, чтобы он понял. «Ты течешь по мне, да, маленькая?» Он шепчет, Его шепот заставляет мою киску стать еще более мокрой. Не от воды океана, нет. Течешь по мне? По моему члену? По моим пальцам? Хочешь, чтобы я сделал тебе хорошо? Боже, зачем он так шепчет? Почему его голос такой? Он дико заводит. Свожу бедра, меня начинает трясти, а его пальцы все активнее массируют мои складочки. Не знаю, сколько проходит времени, мне кажется, все так стремительно. Но я уже готова кончить. Всхлипываю, закусывая губу, когда чувствую, что его пальцев на мне больше нет. Смотрю в полыхающие страстью глаза. Он резко поднимает меня вверх, буквально закидывая на себя. Боже, моя киска прямо напротив его губ. Я цепляюсь за его спину, ноги на широких плечах, а его рот... Его порочный рот нападает на мою киску. Ох, что он творит! Язык проникает в мое лоно, таранит его, трахает. Потом губы втягивают клитор, отпускают, чуть причмокивая. Он лакомится моей промежностью, как самым дорогим деликатесом. Понимаю, что мои ногти впиваются в его кожу, но мне все равно. Мне так хорошо. Я хочу кричать. И мне плевать, что нас могут увидеть. Раннее утро, на пляже никого. «Детка, ты охуенно сладкая. Давно не пробовал такого десерта. Хочу, чтобы ты кончила мне в рот. Быстро, поняла?» «Да, да». Всего пара слов, пара движений языка, и меня сотрясает дикий, нереальный оргазм. Я шиплю, стону, чувствуя, как немеют ноги, как дрожь сковывает тело. Проваливаюсь в небытие. Прихожу в себя, понимая, что Костя опустил мое тело вниз, и меня ласкают волны океана. Он смотрит на меня. Просто смотрит. А я... Мне хочется расплакаться, потому что я опять предала сама себя. «Как ты?» «Я?» Он на самом деле спросил. «Я... не знаю». Продолжаю дрожать. Отголоски яркого финала и страх того, что он теперь обо мне думает. «Рад за тебя, малыш!» Усмехается он, медленно вытирая рот. «А теперь давай ты начнешь отрабатывать свои деньги!» Мои глаза непроизвольно опускаются вниз. Рядом с моим лицом топорщится внушительный бугор его шорт.